Глава 6. Полина. Преподавательская выскочка. Надменный, самодовольный гад. Я сидела и буравила недовольного Руслана Евгеньевича недобрым взглядом, пока он бродил по аудитории туда-сюда. Подошел к своему столу, сморщился, неприязненно покосился на меня, нервно прошел к окну, распахнул створку настежь и встал на трибуне, окидывая студентов своим фирменным взглядом «Я тут самый умный». Спрятал руки в карманы брюк и принялся вещать, вкладывая в наши умы мудрое, доброе, вечное. Только тоном телефонного маньяка, который звонит жертве среди ночи, чтобы сообщить о своих намерениях. «Выскочка преподавательская!» Прошипела я себе под нос. Именно в этот момент его взгляд остановился на мне, а брови нахмурились, и желваки заиграли. «Если он так будет и дальше злиться, то у него будут самые крепкие челюстные мышцы в нашем городе. Его можно будет в цирке показывать или использовать как щелкунчика для раскалывания орехов». Рассматривала идеальный профиль уголовника и, заметив, что Руслан Евгеньевич не любит быть гладко выбритым, мысленно переделала и пропела песенку. «А ты такой, душнила с бородой!» Настроение перестало быть таким унылым. Наконец прозвенел звонок, и все могли выдохнуть. Я быстро собрала рюкзак и покинула аудиторию, провожаемая яростным взглядом Логинова. У меня всю дорогу колотило в затылке, а я мечтала об одном – только бы не споткнуться. В коридоре уже топтался Артём со своим другом Мишей. «Полина, привет!» – приобнимая за плечи, пропел Тёма. «Что хотел?» – лениво поинтересовалась я. «Я тебя искал. Полина, помощь нужна. Ты танцевать умеешь?» «Танец банана?» Подхватила под один локоть Артёма, с другой стороны Мишу и повела на третий этаж, где у меня должна была начаться следующая пара. «Нет. У нас тут конкурс красоты на носу. Может, поучаствуешь? Мисс Университет». «Это без меня», — открестилась я. «Мне надо уголовное право зубрить». «Логинов лютует?» «Не то слово», — закатила я глаза. «Всё так плохо», — скис Артём. «Всё ещё хуже». Вздохнула я, нервно осматриваясь. И не зря. Потому что в тот момент Руслан Евгеньевич как раз покидал аудиторию. Он повернул голову, безошибочно находя меня взглядом, снова нахмурил брови, развернулся в противоположную сторону и быстро исчез за горизонтом. «Давай я тебе помогу с правом», — предложил Артём. «Сама справлюсь», — гордо отказалась я. «Ладно, пойду, а то на пару опоздаю». Но дойти до аудитории не успела. На лестнице меня перехватила Лиля. «Полинка, ты слышала? У нас тут боксерами из великолепной семерки торгуют». «Слышала. Это Соня, моя соседка по комнате». «А она их откуда знает? Я с Назаром, Артуром и Аникием в одной группе учусь, но они даже с нами не общаются особо. А тут такой фурор. Давай одну пару прогуляем. Я есть хочу страшно. А третья пара у Логинова». Я страдальчески скривилась от упоминания уголовника и кивнула. «Пошли, я тоже есть хочу. Потому что только от Логинова и поесть не успела». «Ну и как он? Вроде неплохой препод». Я поперхнулась воздухом и возмущенно уставилась на подругу. «Он просто ангел во плоти. Жаль, что его на подлете не сбили, когда этот образец человеколюбия на землю спускался. Он мне за эссе 4 поставил». «Странно». Пробормотала подруга и подозрительно покосилась на меня. «Всё, не хочу больше о нём говорить». Мы неторопливо шли к кофейне, весело обсуждая последние слухи, связанные со звёздами всея университета, великолепной боксёрской семёркой. Парни учились на 5-м курсе и не проигрывали ни одного боя, и никогда не встречались с девчонками из нашего института. Принцип у них такой был. Неудивительно, что слухи о том, что кто-то продаёт свидания с боксёрами, взбудоражили почти всех. «Соня – подруга детства одного из них», – пояснила я для Лили. «Демида Мартынова». «И как ей в голову пришла идея продавать свидания?» «Ира с Кариной к нам 2 дня назад утром подошли и попросили познакомить с Артуром и Демидом. Я с Соней на 1-м этаже университета как раз стояла. Ну и как-то слово за слово, и они денег дали. Вот так и случился конфуз», – улыбнулась я. «Кстати, нужно спросить, как прошла встреча». «Это я тебе и сама расскажу». Ничего у них не вышло, парни их отшили. Вообще не понимаю этого ажиотажа вокруг боксёров. Пожалуй, я плечами. Симпатичный и только. «Ну да, это даже не Арсений», – сиронизировала подруга. «Кстати, где он? Неужели карма его настигла, и он сломал ногу?» «Понятия не имею. Его уже 4 дня на занятиях нет», – грустно вздохнула я. «Надеюсь, его сбил КамАЗ». Мы вошли в почти пустую кофейню и встали у витрины, рассматривая многообразие сладостей. Перед нами стояли буквально пара человек. «Может, Логинову пирожное купить?» – вслух предположила я. «Демонам нравится, когда им приносят жертвы». «Вон то заварное пирожное, пожалуйста». Я подпрыгнула на месте, хватаясь за сердце, а голос, который доводил меня до нервного тика, добавил. «И черный кофе без сахара». Мы слились синхронно и очень медленно обернулись. Руслан Евгеньевич, с виду невозмутимый, стоял за нашими спинами. Правая бровь была приподнята, а руки он снова спрятал в карманы брюк. «Прогуливаем», — уточнил у меня Логинов. «Он что, меня преследует?» По коже пробежали мурашки, когда уголовник демонстративно осмотрел меня с ног до головы. «Теперь понятно, почему у вас отвратительная успеваемость, Синицына. Вы просто прогульщица». Я снова начала закипать.